Глава 18. Редко, когда что-то приятное, бывает еще и полезным. Визит к бургомистру Циммерману был как раз делом малоприятным, но в пользе которого барон ни на минуту не усомнился. Он знал, что это будет обычный визит лицемерия, где два человека сядут друг напротив друга и будут делать вид, что один ничего против другого не замышляет. Генерал не сомневался, что без одобрения Циммермана никаких военных складов вокруг города не было бы, и что, скорее всего, именно городской голова за счет городского бюджета приложил руку и к финансированию нового похода Вандерпильса на Ференбург, наряду, безусловно, и с внешними благожелателями. Теперь генерал понимал, что городские нобели, не желающие платить огромные пошлины и подати, спят и видят, как выходят из-под руки герцога, а бургомистр был как раз тем человеком, которого местный нобилитет и выдвинул для достижения этой цели. То есть цели генерала и бургомистра были взаимоисключающие. И вся эта болтовня про покупку земли за рекой была лишь видимостью взаимодействия. Городской голова просто болтал, успокаивая представителя герцога и выигрывая нужное время до подхода с севера армии еретиков. Генерал же тоже пустословил, демонстрируя расположенность и дружелюбие, происходившее только из уязвимости его позиции. И если в момент их беседы Волков об этом не думал, то теперь, после того, как его люди узнали о подготовке горожанами новой военной кампании, это было для него очевидно. «Мерзавцы ждут Вандерпильса. Чёртовы клятвопреступники». Тем не менее, Волков ехал к бургомистру. Ему нужно было показать уязвимость своей позиции, продемонстрировать желание как-то смягчить неприятную для него ситуацию, а также посмотреть, как бургомистр отреагирует на предложение, которое он собирался ему сделать. Алоиза Циммермана, милостью Божией главу вольного города Ференбурга, он нашел все в том же огромном и ледяном здании ратуши у жаровни. Тот, укутанный в шубу, с еще одним каким-то важным и, судя по одежде, богатым человеком, диктовал старому писцу что-то о расценках на камень для мостовых. Он увидал генерала, бросив случайный взгляд, когда тот еще пробирался сквозь ряды и столы всякого канцелярского люда, коим была переполнена ратуша. Увидал, но, к удивлению барона, не встал ему навстречу, не улыбнулся, не сделал доброго жеста рукой, а тут же отвел глаза и продолжил что-то диктовать, мол, эко невидаль, генерал какой-то. Ничего, подойдет, так и поздороваюсь. И когда барон подошел, лишь тогда Циммерман встал из своего кресла, отпустив от себя писца и важного господина, улыбнулся дежурной, ничего не значащей улыбкой, произнес: «Дорогой генерал, рад вас видеть снова». «Здравствуйте, господин бургомистр». Волков вежливо ему кланялся. «Чем обязан?» — интересуется глава города. «Что-то произошло или у вас ко мне личное дело? Может быть, вы с жалобой?» «С жалобой?» — не понял, о чем идет речь барон. «Ну, может быть, опять горожане притесняют вас?» — напомнил бургомистр с каким-то едва скрываемым удовольствием. «Ну, как то было при нашей прошлой встрече?» Этот вопрос был не очень вежлив. Но барон не заметил недоброго и с улыбкой отвечал: «О, нет-нет, видно, то были самые злые люди в городе. Все остальные горожане весьма добры». «Ах, как приятно это слышать», — продолжал бургомистр все с той же фальшивой улыбкой. «А то какого гостя не спроси. Все жалуются на нас, то шумно им в городе, то тесно, то лютым, злой». «Нет-нет, я не с жалобами к вам пришел», — продолжал улыбаться генерал. «Я хотел поговорить о земле, о той земле, что город желал прикупить за рекою. О, видно, у вас новости». Казалось, что бургомистр радуется, но генерал почувствовал, что эта радость, как и улыбки Циммермана, деланная и неискренняя. «И что же мы с вами сможем на сей счет сообщить городским сенаторам?» «Пока ничего», — ответил генерал, — «но скоро я отбуду в Вильбург». «Скоро отбудете?» — не дал ему договорить Циммерман. На сей раз интерес был неподдельный. Он смотрел на барона, немного щурясь. Явно глаза его были не так сильны, как характер и ум. «Когда же собираетесь отбыть?» «К маю», — ответил Волков. «Ах, к маю». Бургомистр даже не скрывал своего разочарования. «Да, к маю», — продолжал генерал. Он уже и не рад был тому, как складывался их разговор. Когда Волков собирался сюда, ему все представлялось иначе. Но делать было нечего, и он продолжал. «И так как я буду при дворе, я бы смог похлопотать о вашем деле». «И прекрасно», — сразу отозвался бургомистр. «Полагаю, что для города будет весьма полезно иметь такого влиятельного человека, как вы, при дворе его высочества». «Уж тогда я похлопочу насчет покупки земли. Думаю, у меня может получиться, но для ускорения дела...» Продолжал барон немного пространно. «Потребуются некоторые суммы». «Ах, суммы». Бургомистр снова стал щуриться, словно пытался разглядеть на безукоризненном костюме генерала какую-то мелочь. «Да, суммы», — продолжал Волков. «Думаю, что больших денег мне не потребуется, но 10 тысяч хотя бы мне были бы полезны». И тут Алоис Тиммерман всплеснул руками. 10 тысяч! Помилуйте, добрый господин!» Он засмеялся. «Уж не думаете ли вы, что я богатей какой?» «Коли думаете, то напрасно. У меня таких денег нет. Мне и 5 лет не хватит, чтобы такую сумму скопить». Ну, это он, несомненно, врал. Ведь в этаком богатом торговом городе нищеброду такой важный пост нипочем не занять. Волков в этом не сомневался и напомнил бургомистру. «Но ведь вы говорили, что ежели я выхлопочу для вас ту землю за рекой, то и мой интерес будет учтен». «Верно, верно», — кивал глава города. «Было такое было, говорил вам. И сейчас скажу, что обязательно вы получите то, что я обещал, но лишь после того, как сделка будет завершена. Денежки нужно провести через решение городского сената, а наши сенаторы весьма скупы и недоверчивы. Уж очень они не любят платить деньги вперед, так что ваше интересное предложение неосуществимо, к моему глубочайшему сожалению». «О, вот как?» — генерал сделал вид, что удивляется. Ему-то казалось, что их прошлый разговор имел немного иной смысл. «Видно, я что-то позабыл». «Что тут скажешь?» Теперь бургомистр откровенно ехидничал. «В наши с вами годы память уже совсем не та, что прежде. Я недавно хотел позвать дочь, чтобы принесла мне грелки к постели, так и не сразу вспомнил, как ее зовут. Это родную-то дочь. Стоял, как выживший из ума старик, и вспоминал». Тиммерман сидит в своем кресле, кутается в шубу, тянет одну руку к жаровне и посмеивается. И сразу не поймешь, над кем, над собой или над собеседником. Теперь Волкову уже можно было и закончить этот разговор. Все было ясно, ни в какой сделке с герцогом горожане больше не заинтересованы. Они сделали ставку на войну, на приход войска еретиков. Но барон решил все-таки продолжить. «Так, может быть, — говорил барон тоном немного заискивающим, — выделить, ну, хотя бы 5 тысяч для продвижения дела. Сумма для вашего богатого города совсем невелика». И тут уже бургомистр не выдержал. Он перестал посмеиваться и с усталостью в голосе, и с заметной долей презрения во взгляде сказал: «Нет у нас денег, генерал. Нет, да и наперед сенаторы давать не позволяют. Вот коли дело сделаете, так и получите. А нет, так и бог с ним, с тем берегом». Волкова бы оскорбил его тон, не будь он заранее готов к такому, а Тиммерман, словно желая еще уязвить его, добавил опять же с высокомерием: «А теперь прошу простить меня, у меня еще много дел». На это Волков лишь поклонился ему и пошел прочь из холодной, продуваемой злыми ветрами ратуши. Все это было ему неприятно, но некоторые выводы из всего разговора он сделал. Вечером он опять был у Сыча. Это была последняя ночь перед турниром, и барон желал знать, все ли идет по плану. И Фриц Ламми его успокаивал. «Ой, экселленс, ну и дело мы устроили. Думается, мне половина города записалась на поединки». «Не преувеличивай», — махнул на него рукой генерал. Он-то прекрасно понимал, что большая часть горожан про это событие, если и слышала что, то краем уха. «Ей-богу, экселленс!» — божился помощник. «Еще день был, а в списках было 120 участников. А потом еще люди приходили, записывались. И все места на помосте для богатых персон уже раскуплены. Распорядитель Гайвелис говорит, что все стоячие бесплатные места уже утром будут заняты». «Это хорошо, хорошо». Именно на подобное Волков и рассчитывал. Чем больше будет народа, тем ожесточеннее будут схватки. И тем громче будет резонанс всякого, даже мелкого конфликта. «Ты со всеми судьями встретился?» Тут Сыч немного замялся, даже вздохнул. «Еще с одним не поговорил, а вот еще один. Старый дурак деньги брать отказался. Дескать, я всегда судил по чести, и теперь седин и позорить не стану. Уж я и так с ним, и эдак. А он ни в какую. Такая честная сволочь попалась, аж противно. Ладно, черт с ним, найди последнего судью обязательно». «Найду, найду», — кивает Фриц Ламе. «Только вот теперь волнуюсь из-за этого старого дурака». «И чего?» «Да вдруг болтать начнет, дескать, что турнир нечестный, и на меня лаять будет». «Бог с ним». Как раз это генерала волновало мало. «Пусть что хочет болтает, главное, чтобы остальные судьи не подвели. Нам главное, чтобы хоть одна потасовка завязалась, и чтобы после нее распорядители зачинщика с турнира удалили. А уж до того, что будет этот честный судья после болтать, нам никакого дела нет». «Ясно, ясно», — кивает Сыч. «А где мальчишка?» — спрашивает барон. «Он что, спит, что ли?» «Ну уж спит», — усмехается помощник. «Он за деньгой пришел еще за час до вашего прихода, спрашивал про вас раза три. Не пришел, не пришел. Сейчас позову». Йоган обрадовался, когда вошел в комнату и увидел Волкова. Он заулыбался и низко поклонился. «Здравствуйте, господин. Храни вас Бог». «И тебя», — отвечал барон. «Ну, рассказывай, что видел, куда ходил нынче твой подопечный». «Подопечный?» — не понял мальчишка, явно не знавший такого старинного слова. «Это кто?» «Дурень», — усмехается Сыч. «Это тот, за кем ты следил». «А, богослов Вермер». Теперь парень понял. Так почти все так же, вот только утром он не читал проповедь в молельном доме, сидел дома, а потом на своей повозке с кучером поехал в магистрат. «В магистрат?» — удивлялся генерал. «Чего это он каждый день туда ездит? Уж не работает ли он там?» «Не знаю, может, и работает», — пожал плечами Йоган. «Но сидел он там с книгами, там все с книгами сидели, там...» «Там книг этих, тьма, огромные ящики с книгами, стоят у стен до самого потолка, все книги и книги». Он на мгновение задумался и вспомнил. «Там библиотека. Я хотел посмотреть да погреться, но меня оттуда выпер один мозгляк, что там служит, за книгами смотрит». «Ах, вот оно что», — понял генерал. Дальше он опять пошел есть в харчевню Нойса Шляйверга. Жрал там гороха, колбасу не жрал. И рыбу не жрал. Говорил трактирщику, дескать, пост начался. Отказался от вина. «Ах да, великий пост же. До Пасхи уже немного осталось», — вспомнил Фриц Ламме. «Да, до Пасхи осталось совсем немного, а Вандерпилис как раз должен поспеть до нее», — невесело размышлял генерал, понимая, что времени у него месяц. «А может, и того нет». «А ты прямо ему в тарелку заглянул», — говорит мальчишке Сыч, и кажется, он доволен таким его рвением. «Посидел малость в углу, погрелся, купил себе крендель, хоть они там шибко дорогие». «Вот это правильно», — согласился Сыч. «Без дела не надо сидеть, а как купил что-то, вроде ты и не просто так пришел. И старайся человеку, за которым приглядываешь, лишний раз в глаза не лезть. Даже несмышленый в этом деле человек и тот раз взглянет, второй раз, а на третий спросит себя, какого дьявола весь день мне этот сопляк на глаза попадается. А уж человек в этаком деле опытный так заметит тебя сразу, свернет в переулок темный, за угол встанет, дождется тебя и ножичек-то промеж ребер и вставит». «Да нет, не верит ему Йоган?» Но в его голосе слышится сомнение. «Нет, этот Вермер не такой, говорю же, он богослов». «Этот, может, и богослов, а другой будет не богослов», — продолжает обучение Фриц Ламме. «Ты тенью должен быть, неприметным, всегда держаться в тени улицы, близко к подопечному не подходить, но и из вида не терять. Понял?» «Понял», — кивал Йоган Ройберг и, обернувшись к барону, спросил. «Господин, ну что, платить мне за сей день будете?» «Конечно, буду», — отвечал тот, доставая деньги и, выложив на стол монеты, продолжил. «Но на завтра у тебя работа будет другая». Парень сразу схватил деньги, зажал их в кулак, но поблагодарить барона забыл. Сразу спросил. «А что за работа?» «Работа? Узнаешь, когда придешь», — начал генерал. «Будь с самого утра у меня в казармах. Приходи поутру, по темноте, и будешь при мне. А как я скажу, так пойдешь за указанным мной человеком. Выяснишь, где он проживает. Понял?» «Так более мне за Вермером не присматривать?» «Пока нет. Говорю же, будет тебе другой для присмотра», — сказал генерал и добавил с надеждой. «Если, конечно, все пойдет, как пойти должно». «А цена-то за этого другого будет та же?» «Та же будет цена, та же», — машинально соглашался Волков, думая о чем-то своем. Потом, когда мальчишка ушел, они еще посидели с Сычом, еще раз проверив всякие мелочи.